прожитых лет, сходством груза, что лег на их плечи, не притиснул к земле, хотя и сильно придавил. Но как разница в лесу старые деревья, так при общности лица эти отличались штучной выразительностью. В исплаканных глазах вспыхивали веселые огонечки. Морщинистые губы застенчиво, лукаво улыбались. Торговаться до одури они не умели, брезговали. Если покупатель какой-нибудь оказывался уж очень приставучим, они рукой махали: «Да ладно, бери». Может быть, то, что рождала земля, для них все еще представлялось благодатным даром, и забывался собственный тяжкий труд, лишь бы и в будущем ожидался урожай, а сегодня можно, казалось, уступить цену. Лизина мама передала детям по авоське, а сама несла тяжелую сумку. Уже при выходе у ворот она цветы купила, а брат выпросил себе деревянную копилку-кубышку, крашеную, липнувшую к пальцам. Там же и мочалки, и веники продавались, похожие по форме на балалайки с распущенной пшеничной бородой. Они сели в такси, ехать далеко предстояло. Мама за целое утро ни словом лишним не обмолвилась, думала о чем-то своем. Лиза не думала. Глядела по сторонам, и острая жажда жить трепетала в ней, а вместе с тем грусть, жалость ко всем и к себе самой тоже. И такая полнота чувств уже не укладывалась в разумение. Лиза боялась поглубже вздохнуть, чтобы слезы не пролились. Но все, что мелькало перед ней тогда, помимо даже воли, глубоко, крепко западало. С шоссе они съехали на боковую дорогу. Золотым пожаром горел парк. Водитель притормозил, они выгрузили свои сумки. Мама здесь хорошо уже ориентировалась, и они сразу направились к корпусу «Б». Впереди шла мама, Лиза за ней следом, будто во сне. Инстинкт предчувствия верно сработал. Эти долгие коридоры, тусклый, скользкий линолеум, ряды дверей, размытые встречающиеся лица, можно было бы при желании вычеркнуть раз и навсегда. Это не следовало беречь, хранить, это пугало. Но мама все видела, все понимала, и тем не менее их вела. Стук ее каблуков разносился по коридору, и спина у нее была решительная. Мама знала, что не смеет паниковать. За дверью в палате лежала бабуся. Они вошли гуськом. Окна без занавесей, и свет их ослепил. Ослепила белизна, больничная одинаковость. Под одеялами закопошились. «Маша!» — бабуся вскрикнула, и Лизина мама, точно ее толкнули, шагнула туда. «Маша! Маша!» Ни на Лизу, ни на ее младшего брата бабуся не обратила внимания, вроде и не заметила их. А Лизина мама сидела на краю постели, улыбаясь и временами сглатывая слезы, отворачивая при этом от бабуси лицо. Лиза и брат стояли у спинки кровати, металлической, крашенной белой краской. Лиза глядела и не узнавала, и вдруг поняла, что прежде ни разу не видела бабусиной седины, не видела ее непричесанной. От разлохмаченных волос лицо бабуси сделалось меньше, сморщеннее. Мама стала доставать из сумок персики, яблоки, сливы. Бабуся лежала безучастно, зато другие больные в палате с откровенным любопытством ловили каждый мамин жест. Соседка бабусина, наверное, армянка, даже приподнялась на локоть для удобства. Подстриженная под мальчика с горбатым носом, глазами, полуприкрытыми, выпуклыми, коричневатыми веками, похожая на скульптурный портрет какого-то римлянина, она бормотала: «Это очень важно, уход, очень важно, внимание». Лизина мама протянула ей в бумажной салфетке виноградную кисть. Старуха улыбнулась, сверкнув противоестественной белизной зубов. «Это очень важно, внимание!» — снова Лиза услышала. Никаких других посетителей в палате за это время не появилось. Бабуся оставалась в центре внимания, и вдруг будто что-то до нее дошло. Знакомое выражение